празднество призвано разогреть человека в пришествии, правда, чтобы он вошел в праздник не таким уж перепуганным, ошарашенным и ничего не думающим ни о чем, но вошел в него готовым и, выходя из него, уносил с собой нечто. Вообще, это очень такая красивая традиция. Традиция библейская, между прочим, праздники Божии, установленные Богом в Ветхом Завете, имели период предпразднества и попразднества. Все святые и важные события требуют подготовки. Нужно войти, готовясь в некое святое состояние. И если оно было временное, выходя из него, нужно уносить с собой нечто, то есть по празднеству. Вот мы ближимся с вами, движемся с вами к празднику Успения Божьей Матери. И то, что мы сейчас с вами почитали Божьей Матери Акафист, это есть наше желание разогреть свое сердце и приготовиться к будущему празднику. То есть мы совершаем своеобразное предпразднество Успения Божьей Матери. И потом, когда мы его отпразднуем, мы, дай Бог, будем уже впоследствии тоже молиться, совершать по празднеству. То есть, чтобы мы максимально насытились праздновать событием, чтобы оно вошло в нас и изменило нас. Нам нужно всем быть учениками Богородицы, потому что она является вместилищем всякой святыни, всякой благодати. Тот факт, что Господь Иисус Христос, святый, единый истинный, вместил в свою утробу и родился от нее, означает, что она была достойна этого. И она является благодаря своему сыну, и до Рождества сына своего достойна этого, а уже ставший матерью Сына Божия, является источником и вместилищем всякой святыни. В ней есть все, есть доброе, что нужно человеку. Что нужно человеку? Очень много нужно человеку. Чего не хватает нам сегодня, мне кажется. Не хватает твердости в добре. Не хватает постоянства. И человек бывает не раз, не два в жизни зажигается как спичка и хочет служить Богу. Но потом тухнет и признается, что первый порыв ушел, а сил не хватило. Не хватает укорененности, силы, твердости нести даже до конца то, что однажды взят. Это касается всего великого и всего простого. Например, многие вступали на поприще, например, судьи, с желанием послужить человечеству, а потом превращались в мелких взяточников или крупных взяточников. И потом, после причины какого-то времени, оборачиваясь на прожитую жизнь, говорит, не получилось, хотел, но не вышло. Многие вступали в жизнь с полной надеждой, думают, вот я сейчас открою новый закон, если он занимался наукой, вот я буду положу свои кости на алтарь воспитания, если человек был педагогом, вот я буду там таким-то, таким-то, но не получается. У человека не хватает сил, не хватает постоянства. Это наша испорченность, это наше безволие, и это плоды того, что с нами воюет мир. Мир непрестанно обстреливает нас и бомбардирует нас опасными мыслями. Внушает нам, что не нужно жертвовать собой. Нужно, наоборот, жить, срывая плоды и срывая цветы, как бы, срывая удовольствие. Человек, который хочет жить правильно, он должен собой жертвовать. Но мир говорит нам, не надо собой жертвовать. Нужно наоборот, чтобы тебе весь мир жертвовал собой. Ты центр мира, ты получай радость от жизни и не отдавай себя другим. Так явно и тайно шепчет нам мир, и мы с ним соглашаемся. Потом приходим к плачевным результатам, потом каемся. Потом опять набираемся решимости жить для Бога, но потом опять не хватает сил. Так мы колеблемся. Безусловно, Пресвятая Богородица тверда. При всем том, что она женственно мягка, то есть она слаба, как нежнейший цветок, но она по внутреннему человеку она представляет собой некий алмаз. То есть она чрезвычайно сильна в твердости и верности. То есть она тверда и верна без колебаний. Я думаю, что нам всем этого очень не хватает. Безусловно, она чиста. Чиста поразительной вышеестественной чистотой, о которой мы не можем мечтать, потому что не можем ее представить. Мы не можем даже помыслить об этой чистоте. И это сегодня особенно актуально, потому что мы живем нечисто. Нечисто живем мы, потому что мы думаем неправильно, говорим не то, видим, слышим дела беззаконные и живем, знаете ли, как Лот в Содоме. Если мы не участвуем в делах содомских, то в любом случае мы слышим их и видим их, если не участвуем. А если участвуем, то тогда и станет того хуже. Вот. И мы живем так в этом неком большом Содоме, в который превращается мир. И нам, конечно, всем очень не хватает чистоты. Очень не хватает. Иногда настолько не хватает, что мы даже перестаем мечтать об этой чистоте и думаем, что нет ее совсем. То есть мы даже сомневаемся, есть ли она, эта чистота, настолько мы внутренне заражаемся всякой грязью и уже не верим в то, что возможно в этом мире. Верность, целомудрие, невинность, простота, святость и так далее, и так далее, и так далее. Пресвятая Владычица Богородица, конечно, это такой вечный светоч чистоты, святыни и неприступности для всякого греха. Когда-то святой преподобный Силуан Афонский говорил, что ему пришел помысел такой. Может быть, Божья Матерь когда-то согрешила хотя бы мыслью, может быть, какая-то мысль приразилась к ее уму, такая мысль вредная, такая с левой стороны, такая какая-то грешная, какая-то соблазнительная. Вот. И Дух Святой сказал преподобному Силуану внутри него, а это был человек, находящийся в постоянной молитве, и несколько раз в жизни Господь Животворящий, Дух Святой, говорил ему некоторые вещи внутренним голосом, внутри его. Это было несколько раз в жизни, это были очень важные слова. Вот когда он это помыслил, то Дух Святой сказал святому Силуану: нет, ни одного помысла ненужного, вредного, губительного у Матери Иисуса Христа не было. То есть она как бы тверда и чиста. Нам, конечно, не хватает этой чистоты. Она великая молитвенница. То есть для того, чтобы вырасти в Матери Сына Божия, она прошла через великую школу внутренней собранности, воспитания ума и сердца через большую школу молитвы. И она начальница всех тех, кто любит молиться. То есть мы видим в Евангелии Иисуса Христа, молящихся очень часто. Христос молится среди людей, молится в одиночестве, молится на рассвете перед восходом солнца, молится на закате, при закате солнца, молится ночью, молится на горе, молится в саду, молится на море, молится на берегу. Он молится везде и всегда, то есть молитва была его жизнью. И Дева Мария тоже была великая молитвенница. И она и сейчас продолжает свои молитвы, поэтому, если вы хотите научиться молиться, вы никуда не денетесь от того, чтобы призывать ее на помощь и учиться у нее. Ну и если разбирать все остальные качества ее, то мы, конечно, придем к этому выводу несомненному, что все, что есть хорошего в мире, в Пресвятой Богородице достигло пика, вершины, высоты. В человеческом роде нет ничего такого доброго, чего бы не было в ней. И нет ничего такого доброго, чтобы в ней не достигло совершенства. Она трудолюбива. Она не знала в своей жизни никаких праздных, она не была праздной, она никогда не проводила время без толку, ленясь, не зная, куда себя деть. Но или руки занимались работой, или уста шептали молитвы, или глаза пробегали по строчкам святой книги. Читать, молиться, трудиться. Других занятий у нее не было. Потом уже, когда она стала Матерью Сына Божия, она проводила совершенно уже особую жизнь, слушая его, ходя за ним, поучаясь у него, воспитываясь у него. Она воспитывала сына, воспитывая взаимно у него. Это было совершенно выше постигаемое состояние, то есть маме трудно можно думать. Но приготовление к этому проходило в молитве, чтении, богомыслии и в труде. Но чрезвычайно трудолюбиво, чрезвычайно скромна, чрезвычайно смиренно, чрезвычайно открыто ко всякому Божьему Слову. И всему, конечно, этому нужно учиться, об этом нужно думать. Потому что если не дать себе труда думать об этом и говорить об этом, то мы не поймем, собственно, ее величие. Мы не поставим перед собой это, не очертим перед собой это величие Богородицы. Мы не дадим себе труда понять, чем же она так велика. Некоторые помраченные в разуме люди дерзают сказать, что Христос мог родиться от любой женщины, что действительно любая там могла бы стать матерью Иисуса, кого бы он себе захотел, через что бы он родился, такое. Но это нужно сказать только, можно сказать только человеку, который не думал ни о чем, но спешит ляпнуть языком то, о чем его сердце никогда не размышлял. Потому что, безусловно, невозможны такие вещи. Если и Авраам не мог родить сына, когда захотел, и если Исааку нужно было родиться от престарелой женщины, от 90-летней Сары, чтобы святое семя было рожденное с чудом, не от простой женщины, от испытанной женщины, так сказать, испытанной многими искушениями и испытаниями. Если и другие праведники рождались не когда хочешь, не от кого хочешь, а только от избранной женщины, вот, то, конечно же, Сыну Божию нужно было родиться из совершенно особого человека, от особой девицы. Поэтому мы, конечно, должны думать об этом. Думать для того, чтобы достойно чтить Божию Матерь. Вот эта молитва, которую мы сегодня тоже пропели с вами однажды, достойно есть, якобы истину. То есть вот думать действительно достойно, воистину достойно. Достойно воистину есть и правильно. Ублажать тебя, Богородица. Пресноблаженная, пренепорочная, Матерь Бога наша. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Это действительно великие слова. Она сказала сама, что отныне ублажат меня все роди. И мы говорим действительно достойно воспевать или блажить тебя, Богородицу. Пресно блаженный и пренепорочный. Ветхий Завет показывает нам Бога, сидящего на херувимах и ездящего на серафимах. Или наоборот, это сейчас как бы не обязательно суть важно. То есть небесные силы служат для Господа Бога как бы престолом, на котором Он сидит. И как бы престолом таким движущимся, с колесами живыми, которые ходят туда, куда Бог захочет. То есть Господь, сидящий на херувимах и ездящий на серафимах. Так вот, мы говорим, что Божья Матерь – честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим. То есть, если на серафимах Господь сидит и на херувимах ездит, то Божья Матерь, Он вселился в нее, Он воплотился в нее, Он вошел в нее, стал сыном ее. Вот. И это возвеличило ее без сравнения со всеми бесплотными небесными силами. Имеющий такую великую ходатайцу и заступницу, мы весьма блаженны с вами, братья и сестры, потому что имеем лишний повод надеяться, что мы спасены будем, что на страшном суде, который всех ожидает и который для всех будет страшен, что мы сможем с большей степенью надежды услышать от Христа: «Придите ко мне, благословенные», потому что мы не просто пытаемся любить Иисуса Христа, мы пытаемся любить Его Матерь. Вот. И надеюсь заслужить в глазах Иисуса Христа благоволение за нашу любовь к той, которая Его родила. Она без сомнения любима им более всех. Она любима им и оберегаема им, и Он слушает ее просьбу. И мы не только должны любить Христа, но, знаете, всякий любящий рожденного любит родившего, любит рожденного от Него. Всякий любящий рожденного любит и родившего. И мы, любя Христа, неизбежно должны любить и родившего Его. Вот. И мы надеемся, что если мы научимся любви к Божьей Матери также, мы этим заслужим некое благоволение в очах Сына Божия. И за любовь к Богородице Он будет к нам милостивее, нежели Он к нам милостив сейчас, потому что нас, конечно, есть за что наказывать, нас есть за что карать, нас есть за что трепать из стороны в сторону, поднимать за шиворот и бросать на землю как мячик, опять поднимать и опять бить об землю. У Господа Бога может быть даже... заканчивается человеколюбие, заканчивается терпение, скажем так. Не заканчивается, но оно, у него все беспредельно. Но, может быть, я сгущаю краски, а может быть, не сгущаю. Может быть, мы постепенно подбираемся черепашьими шажками к тому этапу истории, когда закончится милость и начнется наказание. Закончится терпение и начнется строгость. Тогда Бог нас будет так любить, что мы будем выйти кричать, скажем: «Горы, упадите на нас! Холмы, покройте нас! Куда нам бежать, чтобы скрыться от сидящего на престоле?» О чем подробно описывает Апокалипсис. Поэтому нужно иметь страх Божий, безусловно. Дай нам, Боже, этот страх, чтобы мы не охамели совсем в конец. Потому что мир охамел в конец. И мы, как часть этого мира, тоже охамеем до конца. Забываем все святое и живем так, как будто Бог нам должен все. Мы Богу ничего не должны, а Бог нам все должен. Так думают люди. Даже верующие люди. Неверующие себе труда не делают, даже о Боге думают. Есть он, нет, как-то им как бы до лампочки почему-то такое. Они себе живут, как-то миллионы людей каким-то образом живут, вообще никак о Боге не думают. Я не понимаю. Этого не понимаю. Мне это страшно и грустно представлять себе. Один из священников католических, говоря проповедь, сказал: какие святые люди атеисты? Ведь если бы я не верил в Бога, я был бы наркоман. Действительно, как они живут, чем они живут? Не молясь, о чем радоваться, к чему стремиться, на что надеяться. Атеисты святые, ну, конечно, вы понимаете, что он как бы это, как Тертуллиан говорил: веру ибо абсурдно. То есть так он от абсурда, от противного как бы объяснял это все. Да, как можно жить, не зная праздника Божия, не зная поста, не читая Евангелия, на что надеяться? Когда ты согрешишь, когда совесть тебе вся мучится, когда душа перевалит, куда ты идешь? О чем ты просишь, перед кем ты каешься, у кого ты просишь милости? Не понимаю. Вот. Но и верующие люди тоже охамели, вы знаете, охамели изрядно. Превратили в Бога, значит, Дед Мороза, в раздатчика подарков. И считают, что Бог им все должен. Что мы Богу не должны ничего, а Бог им должен все. Мы так тоже думаем. Нас так мир научил думать. Мир нас учит думать, что все нам должны. Мы никому ничего должны, нам все должны. Вот. И мы Богу наложили на Бога это ярмо. То есть он обязан. Нам все. А мы что? Вот нашу сказали однажды вечером перед сном, и хватит тебе, что еще больше нужно разве? Тебе что, мало молитв, что ли? Как бы, да, мы себе живем так вот, так себе позволяем жить. Это действительно так, это не думайте, что я, так сказать, шучу. Я шучу со слезами. Надо научиться нужно этому страху. Страху этому. То, что мы вчера буквально говорили, что неоплатный долг у человека, неоплатный долг. 1000 талантов, как бы, долг твой перед Богом. Приди и посчитаемся. Посчитали, Боже милостью, чем же это все заплачу? Если каждый год, если Господь хозяин времени, хозяин жизни, возьмет и развернет перед нами такую прожитую ленту нашей жизни. Каждый год, каждый день, каждый месяц. Если он покажет нам, пальцем покажет, смотри со мной, вот смотри сюда, вот твоя жизнь, вот она, сюда смотри, видишь, где? Смотри сюда. А ты это помнишь? Сюда смотри, сюда смотри. Да мы сгорим. Зачем человеку ад? Зачем ад человеку? Он тут же и сгорит совсем со стыда. Что скажет человек тогда Богу? Что он скажет? И это, вы знаете, реальность. Это реальность. Это моя реальность. И это ваша реальность, братья и сестры. Поэтому, покуда есть возможность, нужно умножать молитву. Умножать молитву. Некоторые святые слова говорят, покуда ты помнишь Бога, умножай молитву. Потому что потом ты по слабости, по грехам забудешь Бога, но Бог тебя не забудет. То есть твои умноженные ранее молитвы дойдут до Него, и Он будет тебя хранить. Вот. И, ну, конечно, обращение к Пресвятой Владычице Богородице – это великое такое счастье, великая тайна. Не всем эта тайна дана, не все согласны принять эту тайну, не все согласны покориться этой тайне. Но кто согласен, кто понял, кто почувствовал, конечно, тому хорошо будет. Тому будет лучше, чем тому, кто по гордости ума отверг это. Мне не надо помощника, я сам себя разберусь с этим всем. Или там, я себе Библию читаю, там не написано, там нет ваших акафистов Библии. Да, я себе, я в Иисуса верю, мне хватит. Есть что сказать у Иисуса для такого человека. Только я не буду рад за этого человека, когда Иисус ему это скажет. Вот. Мы же с вами, опустивши глазки в землю, скажем, Господи, прости нас, потому что мы достойны всякого наказания. Вот. Но ты терпишь нас, и мы будем трудиться. Вот. А вот на умоление к тебе предлагаем, Матерь Твою, бессильно тебя родившую, воспитавшую, у креста твоего, тебе пострадавшую, и усыновившую нас при кресте твоем, взявшую нас в большую семью. Вот. Ее молитвами спаси нас.